43. Зная моего папу, я все же допускала, что он может не сразу выгнать ведьм. Как вариант, сбежит от проблем на гастроли. Но чудо все-таки случилось. Мачеху с Лилькой погнали метлой в тот же день. Все как папа и говорил. Приехал в наш дом целый оркестр, так что провожали злобных гадюк со свистом и прощальной музыкой. После отъезда ведьм я приехала в квартиру наводить порядок, папе помогать. А то вдруг кого в гости позовет, а повсюду следы Витки с дочерью. Больше она мне не мачеха, да и вообще никто. Эх, какое приятное осознание. И это же получается, что желание, загаданное на мосту, работает. Со вторым желанием, надеюсь, помогло. Тетя Женя стала реже мучиться из-за сердечных приступов. Осталось загадать последнее, третье. Перед уходом попросила папу купить красивый букет, заказать романтический ужин. Он долго моргал и удивленно двигал бровями. Тогда я еще уточнила, что мало ли, а вдруг к нему гостья заглянет, то надо же встретить ее с подготовкой. И убегая, сделала контрольный выстрел с намеком, передавая Светлане привет. Артемка, к всеобщему облегчению, быстро шел на поправку. Мы проводили много времени вместе, гуляли, ездили на стадион, а дома нас ждали семейные ужины. Я то и дело ловила себя на мысли, что вот оно, счастье, наконец-то дождалась. А моя фея напоминала, что так и есть. Перемены часто случаются к лучшему. Спустя еще 2 недели Артему сняли повязку. Обычно людям сняли, да и все. Но это же Артем. Закатил целый праздник. Вся команда приехала на вечеринку. В основном пожелания звучали как: «Мы еще покажем, кто лучше в футболе», или такое: «Бойтесь, соперники, Долинский скоро вам устроит дырявые ворота». Настроены парни только на успех, и я рада, что так. Команда Артема подобралась из самых упертых и желающих получать во всем только победу. Еще на вечеринке я узнала о скором отъезде команды в столицу на игру с серьезным футбольным клубом. Они же теперь в Суперлиге. Вот и начинаются гастроли по стадионам далеко за пределами города. Долинский рвался со всеми на поле. Но комиссия пока дала отсрочку. Рано еще, после серьезной травмы. В итоге Артем поехал со всеми, но на поле не выйдет. А я осталась его ждать 3 долгих дня. «Опять Каролины нет. Вот же прогульщица», — замечает Варя на учебе. «Да ну ее. Чем реже видим, тем лучше». Надоели уже всяческие колкости и попытки внушить, что меня скоро бросят. Каролина в открытую не нападает, а так, по-хитрому, подло задевает и посмеивается с подружками потом. Стараюсь не обращать внимания, зная, что это ее еще больше бесит. Но я же закаленная после жизни с ведьмами. День проходит отлично. Даже Каролина его не портит перекошенным от злости лицом. Но самое ожидаемое наступает, когда я выхожу из универа. «Артем!» Вскрикиваю и бегу к нему навстречу. Соскучилась. Обо мне вспоминала? Он подхватывает меня на руки, смеется и кружит. «Еще бы не скучала!» «И как бы я забыла о тебе? Видел, как я тебе часто писала?» «Видел, видел. Прости, что не всегда успевал отвечать. Но я не обижаюсь, ведь главное, что он приехал. Артём сразу с автобуса рванул ко мне в универ, хотя мы договаривались, что встретимся возле футбольного клуба. Ну, такой вот мой парень. С сюрпризами. Берёмся за руки и неторопливо идём по тропинке. У меня столько радости, что готова кричать и скакать. Представляю, что со мной будет, когда он уедет надольше. Но ничего, я готова ждать, сколько надо. Особенно ради таких вот безумно приятных встреч после разлуки. «А сейчас куда? Подожди, сама угадаю. Делаю вид, что задумалась. С командой договорились отмечать новую победу. Опять вечеринка у Арсена или клуб? Вот и не угадала. Артём останавливается и обнимает, глубоко заглядывая в мои глаза, с тем самым огоньком, который передается и мне. Отметить решили потом. Я хочу только с тобой провести этот вечер. Мы чаще всего передвигались на машине Артёма, а после травмы — на такси. Сегодняшний день выдался таким по-весеннему теплым, что хотелось побольше погулять. После универа вышли на Центральный проспект, затем свернули по направлению к парку. Так и прогуливались, держась за руки, то болтали, то смеялись, делая остановки для поцелуев. В парке дурачились, гоняя на картинге. Перед финишем Артём не поддался, позволяя первой прийти. А как поздравлял потом с победой, весь парк, наверное, слышал. Мне даже неудобно стало, но выдумывает же соревнования на каждом шагу. На колесо обозрения хотела его затянуть, но тут Долинский уперся, предлагая в другой раз как-нибудь прокатиться. И что-то мне подсказывает, все дело в нашем прошлом разе. Тогда Каролина вцепилась в него, а Рябов ко мне прилипал. Да и хорошо, что не пошли. Не самые приятные воспоминания связаны с кабинками, поднимающими парочки высоко к облакам. Нам и на земле чудесно гуляется. После парка еще гуляли по городу. Я отбросила всякие мысли и даже не следила, куда мы идем. Важнее, что вместе, что Артём со мной рядом. А я ведь так соскучилась, пока он с командой уезжал далеко. «Зачем нам сюда?» Удивленно торможу перед входом в большой ресторан. Видно по фасаду и вывеске, здесь точно мало общего с привычной для меня пиццерией. Приглашаю свою девушку на ужин. «Ну, чего ты, Анжелика? Пойдем?» «Наверное, я не одета, как для ресторана. Вдруг там не всех пускают или мест нет. Мы можем и в другое место пойти». Ох, засмущалась чего-то. «Ты идеально одета, как для меня». Артём поднимает мою руку и легонько целует в ладонь. Затем к входу подталкивает. «Если тебе не понравится, в любой момент уйдем. Но я слышал, что здесь готовят неплохо». Нас встречает возле входа приветливый администратор заведения. Артём называет свою фамилию, и, оказывается, столик уже забронирован. И молчал же всю прогулку, интригу держал. Внутри ресторана шикарная обстановка, все такое вычурное, в стиле прошлых веков. На нашем столике свечи горят, а посредине стола для меня приготовлена роза. Только и восхищаюсь без конца. В парке бесились, пробовали друг у друга мороженое, пачкаясь при этом и целуясь. И вот уже попали в место, где посетители такие важные, привыкли проводить время со вкусом и дорого. Необычно здесь. Красиво, но пока что неловко. Артём наклоняется ко мне через стол. Я и ахнуть не успеваю, как притрагивается своими губами к моим, обжигая легким поцелуем. «А так, уже легче?» Смеется над моим обалдевшим видом. «Да, но ты бы хоть предупредил». Глазами за его спину показываю. Официант отнесся к порыву Артёма тактично, затаился и ждал, когда подойти. Сделали заказ. Вернее, в основном заказывал Артём, а то я по привычке пиццу искала в меню. Но здесь-то высокая французская кухня с красивой подачей. У меня уже пальцы чесались, как хотелось фоткать каждую тарелку. Не выдержала и щелкнула все-таки. Фух, теперь можно кушать спокойно. «За нас, любимая». Артём поднимает бокал, и только сейчас я замечаю неладное. «За нас», — повторяю за ним. Надолго меня не хватает, но и Артём молчит. «Первая пристаю. Мне же нужно разобраться, в чем дело. Куда пропал с твоей руки браслет? Символ нашей парочки. На моей так и висит, а у Долинского исчез после приезда. Сам не знаю. Он с недоумением плечами пожимает. После игры мы собирались, отмечали победу до выезда. Помню, переодевался, в душ ходил, сел в автобус и заметил пропажу. Но я позвонил уже в отель. Они обещали обыскать весь номер. Вернется. Обязательно вернется. Если и не найдут, то ничего страшного. Придумаем что-нибудь новенькое. Успокаиваю парня, но не грузится же на нашем вечере. Еще во время поездки кое-что произошло. Тебе не понравится. Начинает Артём и так тянет слова, будто нехотя. Я пугаюсь. Опять подрались? Или задели твое больное плечо? Нет-нет, я собирался потом рассказать. К нам снова подходит официант, подавая горячие блюда. Разговор сворачивается, мы переключаемся на разные темы. А когда ударил по струнам джазовый оркестр и в зале приглушили свет, нас несет танцевать. Но больше меня. На этот раз я приглашаю Артёма. Не хочется, чтобы заканчивался наш вечер. Двигаясь в такт мелодии, говорю, прильнув к своему парню. До конца еще долго. Мы столько всего можем успеть. Голос Артёма возле моего уха вызывает мурашки, да еще прикосновения его не расслабляют, а доводят до дрожи. Мы разве не домой после ресторана? Нахожу в себе силы спросить. Зависит от тебя, Анжелика. Отправимся, куда ты захочешь. Даже не знаю, куда мы с тобой еще не ходили. В моей берлоге ты вообще не была. Подсказывает и в танце замирает. Но я не настаиваю. Ты можешь и отказаться. Возвращаясь к нашему столику, решаюсь на десерт, который можно взять с собой. Мне интересно побывать в квартире Артёма. Сама не пойму, почему он меня раньше не звал. Тётя Женя с проверкой звонила. Знает, что я с её сыном гуляю. Мы уже не будем там долго задерживаться. Времени до полуночи полно. Такси везёт нас. И я так символично, мимо моста, выглядываю в окно на мерцающие огоньки и тут вспоминаю о третьем желании. «Ты чему так улыбаешься?» Артём притягивает меня ближе к себе на сиденье. «Да так, загадала для нас кое-что». «Не признаюсь, чтобы наверняка желание исполнилось. Но что я могла еще загадать? Конечно же, никогда не расставаться с любимым. Если на папе сработало, то и на нас должно». В квартире Артёма мне уже с порога нравится. Просторно, стены в светлых тонах, мебели минимум, зато повсюду валяются мечи. Так я себе и представляла берлогу Долинского. Большая кухня с барной стойкой. Там оставляем десерт из ресторана для чаепития. В гостиной попадается на глаза моя подаренная статуэтка. Он не поставил ее на полку пылиться. Она стоит на столе, как самое любимое украшение. Приятно. Чего уж. Еще меня восхищает вид из большого окна на тротуары, дома, за которыми виднеется мост через реку. Засмотрелась, обнаружив Артёма близко ко мне. «И чего ты меня раньше не приглашал?» Ловлю его сосредоточенный взгляд, как будто задумался. «Раньше не мог». Пытался держаться. Теперь я замечаю, что он напряженный. В ресторане веселее вел себя. А сейчас? Не держишься? Держусь. Но ты же моя. И когда-нибудь это случится. Что именно случится, спросить не успеваю. Артём целует... Но так горячо, так стремительно и настойчиво, что у меня в голове начинает кружиться. Мы цепляемся друг за друга, обнимаем, гладим через одежду, и снова эта вспышка внутри разгорается, только еще острее, чем бывало в доме Долинских. Возможно, опьяняет, что нас никто не увидит, никто внезапно не зайдет и не прервет. Я слышу свой стон, выгибаясь навстречу, а в ответ хрип Артема. «Анжелика, ты понимаешь, что делаешь? Держаться мне нелегко». Ах, вот почему он не звал к себе в гости. «Знаешь ли, мне тоже, с таким страстным парнем». «Люблю тебя, моя девочка». «И я тебя. Давай перестанем держаться». Целоваться продолжили. Как в спальне очутились, даже не заметила. Во мне уже не вспышка, а целый пожар, который Артём будет ласками. Его ласки и в доме Долинских уже становились смелее. Сейчас многое ощущается будто по-новому, невероятно волнующе и толкает до края безумства. Постепенно слетает одежда. Плавлюсь от нежных прикосновений его губ и рук. Артём успевает везде меня трогать и целовать, говоря, что я только его, и наша первая ночь никогда не забудется. Никогда-никогда. Я точно это знаю. Мне не забыть того, как я выгибалась навстречу, отдавая любимому парню всю себя, а он стал моим первым навсегда.